исчезает в тишине. Мы будем вместе вечно. Взгляд на память и теплоту руки. Мы будем вместе вечно. Будь всегда со мной. Будь всегда со мной. Будь со мной. Будь со мной. Будь со мной. Будь со мной. Будь всегда со мной. Будь всегда со мной. Будь со мной, будь со мной, будь со мной.